Он, может, и не нуждается в твоем прощении. Допустим, тебя обидели, унизили. Почему же за это прощать? — Зато я освобождаюсь от ненависти, — сказал Дрёмов. — Но ведь хочется дать сдачи, — сказал профессор. — Я лично не могу простить тем жуликам, что распродают наши леса. Не успокоюсь, пока их не призову к ответу. — Погодите, а у Бога, — начал Молочков, — у Бога мы просим прощения? — Так то Бог, его пути не наши пути, — прервал профессор, — и потом никто его не обижал. — Петр прощал, потому что был победитель, — сказал Гераскин. — Если Петру морду набили, он бы их изничтожил. Да так и было. Простил, когда на лопатки шведов уложил. — Это непросто, — сказал Молочков. — Мы вот немцам простить не можем. — Точно, — сказал Гераскин. — Мой отец возмутился, когда немецкое кладбище военное захотели немцы восстановить. Не допущу, — кричал, — чтоб на нашей земле им почет отдавать. Буянил. А, между прочим, посылочки гуманитарной помощи из этой проклятой Германии получал. Я ему напомнил. А он говорит, они посылают, чтобы избавиться от чувства вины, а я, говорит, инвалид войны. — Значит, и афганцы нам прощать не должны, — сказал Дрёмов. — И чеченцы, и прибалты. Так и будем жить в ненависти. Прощать не значит забыть. У меня на сей счет правило, не мной придумано, зато я всегда ношу с собой. Не делай другому то, чего себе не пожелаешь. Хочешь, чтоб тебе прощали, прощай сам. Хочешь, чтоб тебя любили, люби сам. Прощать придется больше снизу вверх, — задумчиво отозвался Антон Осипович. Сверху-то больше обид идет. Все почему-то посмотрели на профессора. — Умом я понимаю, — сказал он, — и то, что уметь прощать — закон нормального общества. Нас то и дело обижают, унижают, подчас без умысла, без злобы. Знаю, что не надо отвечать тем же, терпимость — высшая форма прощения. Нет, не хватает доброты, мстить хочу, сдачи давать, хочу возмездие за все мерзости, за то, что мне причинили, за то, что с народом сделали. Для меня, если нет возмездия, нет справедливости. Я читал Толстого о непротивлении злу насилием. Красиво, ничего не скажешь. Может, очень глубоко верующий способен это исполнить. Я не в силах. А кто в силах? Ни разу не встречал. — А я встречал, — сказал Антон Осипович. Мне по службе приходилось. Был случай с президентом Академии Вавиловым Сергеем Ивановичем. Я его не застал, но рассказывали мне. Не любил его один видный академик и не скрывал этого, настолько не любил, что голосовал против его избрания в президент. Тогда это сулило неприятности. Потом у академика произошло столкновение с Берия, отстранили его от всех должностей, и остался у него лишь оклад академик, 500 рублей. Он устроил себе на даче, в сарае, лабораторию, и там продолжал работать. По ходу опытов потребовалось оборудование. Узнал об этом Вавилов и распорядился снабжать академика, как академические институты. Ему пробовали возражать, нельзя, мол, частное лицо. Вавилов рассердился, пригрозил, что те, кто не выполнит, выгонят с работы. Кому-то из друзей сказал, лучший способ отплатить противнику — сделать ему добро. Антон Осипович помолчал, потом добавил. Дело прошлое, можно не скрывать. Тот академик был копиться. — Это же замечательно! — воскликнул Дрёмов. Его мальчишески круглое лицо загорелось румянцем, длинные каштановые волосы он завязывал сзади косичкой, как неодобрительно, — сказал Антон Осипович, — не хватает бантика. Дрёмов был хорош. Если б не мешки под глазами, его можно было считать красавцем. Приятно было видеть, как он загорался. Становился в позу и глубоким, сильным голосом начинал не говорить, а как бы вещать. Замечательно! Это формула, она сходится с великой формулой Пушкина, и прощение торжествует, как победу над врагом. Вот истинный гуманизм. Нет, вы только вдумайтесь в пушкинские слова. Их надо повторять и повторять всем людям. А Толстой? У него Пьер Безухов спасает французского офицера от пули в Москве во время пожара.